и приходилось говорить чистую правду. «Да, прости. Я не собиралась тебе говорить, потому что действительно считаю, что не должна вмешиваться в твои дела, но я его видела. Видела, как он обнимает другую девушку. Он пришел, чтобы с ней увидеться. Это было на пороге ее квартиры. Я проходила мимо, я это видела». «Где это было?» — спокойно осведомилась Кэт. «Где именно ты это видела?» «На Нельсон-стрит», — ответила Изабелла. Кэт с минуту помолчала, потом рассмеялась с облегчением. «Там живет его сестра Фиона». «Бедная моя Изабелла, конечно, у тебя в голове все перепуталось. Он часто навещает Фиону. И, конечно же, он ее поцеловал. Они очень любят друг друга. В этой семье все поддерживают родственные отношения». «Нет», — подумала Изабелла, — «не такая уж эта дружная семейка, по крайней мере, в моем понимании этого слова». «Вообще-то это была девушка, вместе с которой его сестра снимает квартиру», — заметила Изабелла. «Это была не его сестра». «Лиззи?» «Понятия не имею, как ее зовут», — ответила Изабелла. Кэт фыркнула. «Это чушь», — твердо заявила она. «Ты неверно все истолковала. Он просто чмокнул ее в щеку. А теперь ты не хочешь признать, что ошиблась. Было бы совсем другое дело, если бы ты призналась в этом, но ты не собираешься, ведь ты его ненавидишь». «Я его не ненавижу», — защищалась Изабелла. «Ты не имеешь права так говорить». Но она знала, что Кэт имеет на это право, потому что даже сейчас она мысленно представила себе снежную лавину, и ей стало стыдно. Кэт поднялась. «Мне очень жаль». «Я понимаю, почему у тебя могло возникнуть желание рассказать мне эту историю, но я считаю, что ты несправедлива к Тобби. Я люблю его. Мы собираемся пожениться, вот и все». И она вышла из беседки. Изабелла встала со своего кресла, уронив при этом рукопись. «Кэт, пожалуйста. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Ты же знаешь». «Пожалуйста!» — голос ее оборвался. Кэт бросилась бежать через лужайку к дому. Грейс появилась на пороге кухни с подносом в руках. Она неловко шагнула в сторону, давая Кэт пройти, и поднос полетел на землю. День был испорчен. После ухода Кэт Изабелла около часа обсуждала эту ситуацию с Грейс, которая изо всех сил старалась ее успокоить. «Может быть, она пока что не хочет ничего такого слышать», — сказала Грейс. «Сейчас она не допускает такой возможности, но она будет об этом думать, о том, насколько это возможно, и она подумает, а что, если это правда? И тогда с ее глаз начнет спадать пелена». Изабелла считала, что ситуация весьма неутешительна, но вынуждена была признать, что Грейс права. «Но пока что она не собирается меня прощать». «Вероятно, нет», — ответила Грейс, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «Хотя, может быть, вам следует ей написать о том, как вы сожалеете. В свое время она вас простит, но будет легче, если вы оставите дверь открытой». Изабелла последовала совету Грейс и написала Кэт короткое письмо. Она извинялась за то, что так расстроила Кэт, и выражала надежду, что та ее простит. Но в свое время она как-то писала: «Пожалуйста, прости меня». Она вспомнила, что несколько недель назад сказала Кэт: «Существует такая вещь, как поспешное прощение. Ведь много чуши говорят о прощении те, кто не понял или никогда не слышал точку зрения профессора Строссона, изложенную им в работе «Свобода и чувство обиды», в которой речь идет о непосредственной реакции и о ее значении». «Мы нуждаемся в чувстве обиды», — говорил он, — «поскольку именно чувство обиды указывает на свершившееся зло. Без подобной непосредственной реакции мы рискуем утратить понятие о добре и зле. Поэтому мы не должны прощать поспешно. По-видимому, именно так считал папа Иоанн Павел II, прождав столько лет, прежде чем навестить в тюрьме человека, совершившего на него покушение». «Интересно, — подумала Изабелла, — что сказал папа Римский этому преступнику? Я тебя прощаю? Или он сказал что-то совсем другое, не имеющее отношения к прощению?» Она улыбнулась при этой мысли. «В конце концов, римские папы тоже люди». и они ведут себя как человеческие существа.